Я Шелена, я благодарю, что пригласили меня на ваше торжество, разрешили здесь посидеть. Такое пожелание. Стих есть. 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих. «Все у вас да будет с любовью». Также хотел дать такое пожелание, чтобы не боялись уступать друг другу.